Александра Давыдова. Огни святого Эльма. На краю смотровой площадки, почти у самых перил, виднелась тоненькая фигурка. Кто-то сидел по-турецки спиной к лестнице. Плечи чуть подрагивали. Казалось, что из-за порывов штормового ветра, который обнимал скалу со стороны моря и пытался скинуть вниз все, что не являлось частью его любимого камня. Над головой фигуры вспыхивали, переливались и медленно гасли сине-голубые искорки, похожие на светлячков. «Эля!» Макс крикнул, но звук подхватило и вмиг унесло в темноту. Как во сне, когда пытаешься сказать что-то важное, но только беззвучно открываешь рот. В ответ на лицо ему упали капли. Стеной обрушился дождь. Глаза вмиг залило, и свечение прибрежных огней стало размытым, поплыло радужными кругами. Искры у края площадки превратились в колеблющееся зарево, будто в воздухе соткалось крохотное северное сияние. Макс уцепился за перила двумя руками. Мокрая опора стала скользкой и пугающе ненадежной. Шагнул ближе. Облака раскололо ударом грома, и следом послышался крик. Горестный и пронзительный, как будто птенец рух, выпал из гнезда и теперь в панике звал родителей. Громовые раскаты стали глуше, и яркие росчерки молнии, пляшущие над побережьем, потускнели. Макс сложил ладонь домиком и, закрывая глаза от потоков воды, поднял голову. С неба падал кусок чернильной тьмы, стремительно и остро, как будто тьма вообще может обладать формой. Что-то царапнуло Макса по щеке. Потом боль пронзила запястье. Не решаясь отнять другую руку от перил, он, морщась, согнулся, поднес раненую кисть к глазам и попытался рассмотреть, чем его задело. Черное перо. «Нет!» — крикнул он и бросился вперед, отпустив перила, ставшие вдруг абсолютно ненужными. «Черт!» — сквозь зубы выругался Макс и хлопнул дверью тумбочки. Та звонко ахнула, закрываясь. Потом заскрипела и вновь распахнулась, издевательски вывалив наружу картонную коробку, мятые листы бумаги и каменный прошлогодний пряник. Кофе с корицей не было и не ожидалось до самого вечера, как минимум. Нашелся только дрянной растворимый Нескафе и чайный мусор в пакетиках, обещавший роскошный цветочный вкус с нотами корицы. Максим справедливо полагал, что если скрестить эти два полуфабриката, получится напиток как отличный, только наоборот. Опять до 9 на работе, потом домой, и там хотя бы победить лень и приготовить ужин, не говоря уже о кофе. С корицей, которой нет. Продуктовый магазинчик по пути после 9 уже закроется, а тащиться лишние 3 квартала до супермаркета выше его сил. Надоело. Рабочие дни, казалось, слились в черно-белую пленку. Она с треском наматывалась на катушку, недели складывались в месяцы, и ничего не менялось. Даже царапины и брак находились на одних и тех же местах. События проплывали мимо Макса, как мимо невкусной наживки. Проспать будильник, сначала включить компьютер, потом открыть глаза, пролистать ленты новостей и блоги друзей, ужаснуться, обрадоваться и восхититься положенное число раз, обнаружить, что на дворе уже почти полдень и опаздываешь на работу, выбежать из дома в разных носках, жуя бутерброд, причем иногда из-за спешки в приготовлении бутерброд принимал такие замысловатые формы, что сам безумный Ван Гог с ножом позавидовал бы. И на работе допоздна полный аврал. По выходным навестить родителей и сестру, выслушать отчет о родственниках, улизнуть из кухни и рассказать маленькой племяннице сказку про лягушку-путешественницу, что схватилась за веточку, которую держали в клювах птицы, и улетела из своей топи. И к вечеру вернуться опять в болото. Надоело. Макс наклонился и, стараясь не обращать внимания на опасно шатающийся стул, сгреб с пола все добро, которое вывалилось из тумбочки. Криво запихал его обратно и очень медленно и осторожно прикрыл своенравную дверцу. Выпрямился, хрустнул плечами и потер ноющую спину. Затем поднес руку к глазам и рассмотрел царапины на костяшках. Бил кулаком в стену, хотя она не виновата ни в чем. Когда это было? Вчера? Или неделю назад? Когда он готов был обменяться судьбой с кем угодно, даже, к примеру, с любым из 10 негритят? — Ведь у них был впереди какой-то элемент неожиданности, а у Макса нет. Он вбил в строку кинопоиска 10 негритят и завис, рассматривая скриншоты из фильмов. На одном из них актеры шли вверх по крутой лестнице, которая опоясывала каменную гряду. «Скала Дива», — гласил всезнающий сайт. «Самая живописная из природных достопримечательностей Южного Крыма. Здесь снимались многие...» Из тумбочки опять выкатился пряник. Макс ненавидящими глазами проследил, как тот скрылся под столом, естественно, в самом труднодоступном месте, и распечатал бланк заявления на отпуск. «Почувствуй себя негритенком», — пробормотал он и даже перестал расстраиваться из-за корицы. «В самом деле, какие мелочи?» В самолете Макс обычно выбирал место у окна, чтобы разглядывать облачные пейзажи. Королевство Фата-Морганы из «Диких лебедей» Андерсона, горы сахарной ваты или объемные иллюстрации к учебнику географии, раздел об атмосфере Земли. Любой из вариантов казался ему гораздо интереснее, чем наземные пейзажи. Однако в этот раз лететь пришлось через Москву, стык между рейсами приходился по закону подлости на ночное время, а выспаться в зале ожидания — задача для сильных духом, а также железных спиной и прочими частями тела. Поэтому Макс решил не глядеть в иллюминатор, а хоть немного подремать про запас. Он провалился в сон сразу же после того, как по салону развезли чай. Сначала его обволакивала липкая, гудящая темнота, из которой выныривали обрывки каких-то разговоров и смутно знакомые лица. А потом Максу приснился двигатель. Он висел на крыле и задыхался. С хрипом втягивал влажный облачный воздух, захлебывался им и трясся. Самолет стонал и заваливался в бок, грозясь вот-вот уйти в штопор. Вдруг на крыле показался человек. Тоненькая девочка с огненно-рыжими волосами, поскальзываясь и неуклюже размахивая руками, подбежала к двигателю. Подула на ладони и стала гладить его округлый стальной бок. Потом вдруг размахнулась и резко шлепнула по нему. Из сопла вылетел черный растрепанный комок, похожий на обгоревшую мокроту. Двигатель кашлянул еще несколько раз и задышал свободно. Самолет, спешно выправляясь по курсу, вздрогнул. Плохо закрепленный столик упал и разбудил Макса, чуть не стукнув его по носу. Тот первым делом посмотрел в иллюминатор. Внизу перемигивались огни Москвы, самолет заходил на посадку. На крыле никого не было. Через два часа прогулок по залу ожидания Макс успел изучить нереально высокие цены на заветренные бутерброды, скормить автомату по продаже кофе всю мелочь, вдоволь полюбоваться на ночную взлетную полосу и посчитать типы плитки на полу аэропорта. Типов было три, а делать решительно нечего. От скуки Макс решил положить денег на телефон, чтобы занять себе на лишнюю минуту и послушать электронный голос. И вдруг за платежным терминалом в закутке обнаружил девушку из сна. Она сидела на полу с ноутбуком, скрестив ноги по-турецки, и чему-то тихо смеялась. Макс прямо врос в пол, тщетно пытаясь придумать, как познакомиться. «Что там у вас такого смешного показывают?» «Пошло. Мы, по-моему, одним рейсом летели банально». «Скажите, а вы умеете гулять по крыльям самолета?» Прекрасная фраза, чтобы выставить себя сумасшедшим. Неожиданно она вскочила с пола. Из ушей ее вылетели наушники, выдернутые проводом, свистнули в воздухе и чуть не хлестнули Макса по руке. Ноутбук громко хряснул о плитку и, погаснув, развалился на две части. Девушка наклонилась, отцепила от пластиковых обломков маленькую клетчатую мышку, сунула ее в карман и подняла глаза на Макса. «У вас ноут упал», — брякнул он и тут же мысленно себя выругал. «Да уж», — придумал в итоге фразу, верх оригинальности. «Я знаю», — ответила девушка. «С отвратительным звуком, согласитесь. С ним обычно разбивается сердце». «Обычно?» «Я бы даже сказала, регулярно». Она вздохнула. «Но я привыкла. Хотя падает не всегда именно ноут, иногда менее ценные вещи». «Понятно», — протянул Макс, хотя понятного в разговоре решительно ничего не было. «Не верю», — улыбнулась она уголком рта. «Ну да ладно. А как вас зовут?» «Макс». «Слава небесам, она подняла этот вопрос! Теперь и самому спросить не страшно. А тебя? Чем занимаешься?» В тот самый момент объявили очередной полет, и из ответа девушки было слышно только... «Ля, путешествие!» «Лягушка-путешественница?» — переспросил Макс, краснея от собственной наглости. Обычно он не пытался каламбурить с почти незнакомыми девушками. «Можно и так», — ответила она, и сначала осторожно улыбнулась, будто примеривая на себя предложенный образ, а потом кивнула и звонко рассмеялась. «Но лучше просто Эля. По крайней мере, это имя не мокрое и пупырчатое, и без перепонок на лапках». А парень начал было реплику, но девушка вдруг распахнула глаза, круглые и зеленые, и как трава, будто увидела у него за спиной ночной кошмар. Макс оглянулся. Сзади ничего не было, только панорамное остекление во всю стену. «Извини». Девушка нервно взъерошила пальцами волосы и стала еще больше, чем раньше, напоминать горящую спичку. «Иногда за мной следят, но сейчас просто показалось. Пошли лучше туда, где людей побольше, так спокойнее». В зале регистрации полетов царил обычный дорожный хаос. Шум, толчья, снующие туда-обратно пассажиры всевозможных рас, полов и размеров. Длинные очереди, окруженные сумками, чемоданами и капризничающими детьми. «Дальние страны». Эля посмотрела на Макса и улыбнулась. Он понимающе кивнул в ответ. «Дальние страны — это волшебно. О них можно мечтать, читать записки путешественников и путеводителей. Вспоминать детство, как хотел стать летчиком или капитаном и ориентироваться в жизни не по автобусным остановкам, а по маякам и сигнальным огням». «Смотри». Девушка подошла к стойке электронной регистрации. «Здесь можно перебирать рейсы на сегодня, завтра, через неделю, выдумывать коды бронирования или, что проще, вписывать свою фамилию и инициалы. И надеяться, что вдруг, а почему бы и нет, всплывет окошечко «Далее», и ты найдешь себя в списке пассажиров на какой-нибудь дальний рейс. Лучше бы, конечно, через океан, но, в принципе, любой сойдет». «Странное развлечение», — хмыкнул Макс. «Думаю, что мне оно скоро наскучило бы. Ну, раз попытался, два. А зачем дальше подкармливать пустую надежду?» «Почему же пустую?» — возмутилась Эля. «Знаешь анекдот про динозавра, которого с 50% вероятностью можно встретить на улице? Либо да, либо нет. Так здесь то же самое? Или ты не веришь в случайности?» «Разве что в параллельном мире». «Как раз в этом». «Случайности-то я встречал, а чудеса ни разу. Разве что во сне. К примеру, в этом мире можно гулять по крылу самолета, когда тот летит?» Эля перестала водить пальцем по сенсорному экрану регистрации и внимательно посмотрела на Макса. Глаза у нее будто заледенели, даже цвет поменялся, словно трава покрыла синее. «Видишь, но не веришь?» — спросила она. «Если не боишься, идем. И я покажу тебе, что это вовсе не бред и не проделки этих...» Эля постучала пальцем по виску. «Тараканов, в смысле». Дождавшись момента, когда рядом не было никого из персонала, они юркнули в неприметный проход с самого края в левом крыле Домодедова. «Проскользнули». Девушка тихо хихикнула. «А дальше пройдем спокойно. Тут залы еще не достроены, и рабочие по ночам, естественно, спят. Так что если мы не будем выглядывать в незастекленные окна и громко орать «Тут мы!», никто не заметит». Макс кивнул с довольным видом. «А что? Путешествие еще толком не началось, а на голову уже свалился целый ворох приключений. Волшебный сон, начинающий странным образом сбываться в лице новой знакомой, и прогулка по неизведанным местам. Что может быть лучше после тягучей и пресной, как потерявшая вкус жвачка, ежедневной рутины?» Они подошли к стеклу, за которым открывался вид на стоянку самолетов и здание самого аэропорта. «Красотища!» Макс зевнул и даже потянулся от удовольствия. «Еще не красотища», — ответила Эля и посмотрела на часы. «Сейчас настанет полночь». Он хотел было пошутить про карету, превращающуюся в тыкву и потерянные на лестнице туфельки, но не успел. Так и застыл с разинутым ртом. С восточного края взлетного поля на них катилась волна, будто перелистывали страницу огромной книги. Максу даже показалось, что он различает строчки вместо разметки на бетоне. Потом его накрыло с головой, перехватило дыхание. И ничего больше. Но не успел Макс разочарованно вздохнуть, как Эля осторожно тронула его за рукав. «А теперь гляди в окно. Только не в упор, а краем глаза, как будто между делом. Думаю, у тебя получится». Макс прижался щекой к толстому стеклу, сморгнул не кстати попавшую в глаз пылинку и обмер. На первый взгляд все было как раньше. Однако через несколько секунд можно было смело подвергать сомнению все материалистические науки о мире, склонные твердить направо и налево о невозможности чудес. Самолеты, не обращая внимания на копошащихся у них в мозгах пилотов, забавно поводили тупыми носами и будто нюхали воздух. Осторожно взмахивали перепончатыми крыльями, сворачивали и разворачивали дополнительные секции, щурились иллюминаторами от слишком ярких огней и передергивали стальной шкурой. Какие-то мелкие твари тащили по бетонке огромные рулоны полупрозрачного голубовато-белого материала. «Это взлетные полосы», — шепнула Эля. «Для каждого самолета своя заговоренная. Именно по ним поднимаются в воздух, и скорость тут ни при чем». Над аэропортом, на парапете вокруг башни диспетчеров, сидел самый натуральный звездочет с длинной подзорной трубой и в остроконечной шляпе. Он болтал ногами и взмахивал светящимся флажком. По полю туда-сюда ходили высокие худые призраки с ружьями через плечо. «Охраняют». «Кого?» «Никого, а от кого? От птиц. Сам видел, что бывает, если допустить их двигателю, например. Вредители. Им бы только забиться куда-нибудь, чтобы устроить аварию, или...» Эля поежилась. «Забить кого-нибудь». Будто в ответ на ее слова в окно врезалась черная молния. С клювом и острыми когтями, оставляющими царапины даже на прочном толстенном стекле. Макс отшатнулся от неожиданности и чуть не упал на спину. Эля отлетела от окна, кувыркнувшись назад через голову, и всхлипнула. «Бежим! На той стороне бетонный каркас еще без стекол! Если полезут там, могут догнать!» И они понеслись назад. Сначала Макс на бегу думал о том, как бы поаккуратнее ввалиться в зал, чтобы не заметили работники аэропорта, но потом эти мысли вылетели у него из головы. Из-за хищного «каа», которое ударило в спину, как хлыст. Он никогда раньше не боялся птиц, но в этом одном крике было столько ужаса, сколько нет во всех сериях «Пятницы 13-го» вместе взятых. Оглядываться он даже и не думал. Им повезло. Влетев в обжитый зал, поймали только пару удивленных взглядов от китайцев, которые медитировали над своими горами чемоданов, и тоскливый вздох от уборщика-таджика. «Носятся тут и топчут». Отдышавшись, Эля виновато посмотрела на Макса. «Прости, пожалуйста. Они за мной, тебя бы не тронули». «А почему именно вороны?» Наверное, существовали в этой ситуации и более умные вопросы, но Макс озвучил первый пришедший в голову. «На аэродроме вороны, на железной дороге драконы». Тут Макс поперхнулся, но решил не переспрашивать. «В метро кроты, в воде морские змеи». «А если ты не в дороге?» «Я?» Эля горько улыбнулась. «Понимаешь, я в дороге всегда». Оказалось, что в Симферополь они тоже летят вместе. Устроившись у окна в самом хвосте самолета, Эля рассказывала. «Ты никогда не задумывался, что если бы все герои сразу жили долго и счастливо, читать книги было бы невыразимо скучно? Если бы мы знали, что каждый обязательно найдет тихую гавань, совьет гнездо и обзаведется семьей, мы бы волновались за них?» «Конечно, нет». Эля запнулась, подбирая слова для следующей мысли. «Не знаю, получится ли объяснить. Мне кажется, наш мир, как его видит большинство, жестянка. сделанное по законам и правилам не настоящим, а от жестянщика. Потому что людям так удобнее. Что ты с большим удовольствием заглотишь, если Бог подкинет тебе крючок? Извивающегося червяка, мерзкого на вид, или красивую блесну? Наживка, может, и вкуснее, но ты никогда об этом не узнаешь, потому что второе комфортнее. Глянцевое, блестящее, понятное, материалистичное, в конце концов. С неминуемым хэппи-эндом в конце. В таком случае мой жестянчик схалтурил. Макс завозился в кресле, пытаясь вытянуть ноги поудобнее. Пожалел краски? Или у него не было никакой, кроме серой? Или ты рассматриваешь жизнь только со скучной стороны, не пытаясь зайти с другого ракурса? С какого? Думаешь, сложно увидеть спрятанное от глаз других, искать у моря погоды или просто бояться обыденности? Мне нравятся те, кто так поступает. Их считают мечтателями, бродягами, сумасшедшими или одержимыми. Но именно они тащат за собой сюжет, попадают в интересные ситуации или бросают вызов. Все равно кому. Богу, дьяволу или вот птицам. Макс вздрогнул. Пронзительное карканье все еще звенело у него в ушах, и сердце почему-то никак не желало успокаиваться. Эля закусила губу и помотала головой, прогоняя случившееся накануне как дурной сон. Потерла висок и чуть тише продолжила. События нас никогда не пропускают. Заглатывают, жуют смачно и подолгу. Зато потом у обычных людей наступает жили долго и счастливо, а мы продолжаем идти и искать дальше. До самой смерти, если она и вправду что-то заканчивает. Бродим на границе. Между чем? Между вашим миром и настоящим. С одной стороны, я родилась здесь, и мне иногда до смерти хочется, чтобы долго и счастливо. Но стоит остановиться хоть на минуту, поверить, что все в порядке и счастливый конец возможен, жестяная поделка разваливается на куски. С другой стороны, я вижу их, но они меня никогда не примут. Разве что захотят съесть. Съесть? Я так думаю. А проверять на практике, насколько истинна эта мысль, почему-то не хочется. Вот и получается, гонит меня ужас, а тянет к себе невозможное. Вечный двигатель. Иногда даже забавно. Макс попытался ободряюще улыбнуться, но губы почему-то дрожали, и улыбки не получалось. Он протянул руку и осторожно погладил Элю по волосам. Те распушились и чуть слышно затрещали от статического электричества. Девушка вздохнула. «Сейчас еще ничего, а зимой бьюсь током, как на практикуме по физике. Помнишь, в учебнике в разделе «Электричество» было про огни святого Эльма?» «Ага. Название красивое, но в жизни никогда не видел». «Вот я вроде них. Развожу огонь загадочный и бесполезный, вместо того, чтобы подкидывать дрова в костер, у которого и отогреться можно, и мамонта пожарить. И никого не приманишь. Ноутбук это не жалко, но вот сердце собирать по кусочкам я уже устала». Эля отвернулась и прижалась лбом к стеклу. Пока Макс искал, что ответить, над горизонтом показался край солнца. Самолет повел крылом и нырнул в облака, начиная идти на посадку. Эля молчала до самого зала прилета. А потом, пока пассажиры получали багаж, будто испарилась, не попрощавшись. Макс потерял больше получаса, вертел головой, пытаясь высмотреть ее в толпе. Бегал вдоль здания аэропорта, отбивался от назойливых таксистов, надеясь в каком-нибудь автобусе или маршрутке увидеть знакомую фигурку. Но Эли нигде не было. Симиис, городок возле скалы Дивы, оказался зеленым и уютным, но от самого моря до верхнего шоссе завален мусором. Днем не было даже смысла идти в сторону пляжа. Не протолкнуться от красных, будто вареных тел, разносчиков кукурузы и пронзительно визжащих детей. Осоловевшие от южного солнца северяне шатались по узким улочкам в шлепанцах и купальных костюмах, отмахивались полотенцами от мух и торговцев сувенирами, вгрызались в огромные персики и лениво тянули пиво. парке прямо на траве сидели и лежали хиппи, грязные и загорелые, с длинными африканскими косичками. Они курили и швыряли окурки на землю рядом с собой. С темнотой легче не стало. На берег обрушился вал попсы из окрестных дискотек. Воздух дрожал от танцевальных ритмов и дышал влажной жарой. Где-то неподалеку мяукало неугомонное караоке. Макс до трех утра ворочался под мокрой от пота простыней, пытаясь заснуть, а потом плюнул и, ругая себя за безрассудство, поднялся и стал зашнуровывать кеды. Дорогу к скале он приблизительно прикинул еще днем. На тропинке к морю почти никого не было. На лестнице с тонкими железными перилами, ведущей на вершину дивы, тем более. «Таких дураков, как я, только поискать», — бормотал Макс, чувствуя, как перила дрожат под порывами шквального ветра. Похоже, надвигался шторм. Одним прыжком преодолев всю обзорную площадку, Макс сбил Элю на камни и чуть было не скатился в море. Над ними глухо захлопнулся гигантский черный клюв и через мгновение распался на стаю обиженно вопящих ворон. Некоторые из них еще раз попытались добраться до жертвы, но шмякнулись о скалу, не справившись с порывами ветра, и были смыты дождем вниз. Ветвистая белая молния ударила в диву, разогнав остатки неудачливых птиц. «Ты цела?» Макс пытался перекричать ветер. Приподнялся, вытащил из-под девушки руку и сморщился от боли. Кожа была содрана чуть ли не до кости. Ныло плечо, отбитое при падении, и соднило щека, царапанное вороньим пером. Сердце тяжело и часто билось. К горлу подкатывала тошнота. Элли неловко завозилась на мокрых камнях, пытаясь встать, и охнула. «Кажется, ребра сломаны. Но это ничего». И разжала ладони. В горсти плескалась прозрачная голубая бабочка. Она взмахивала крыльями, и осколки света разлетались во все стороны, казалось, что до самого горизонта. В волнах далеко внизу заплясали изумрудные огоньки, и звезды вынырнули из-за туч. Воздух потрескивал и искрился. Запахло озоном. В учебнике он выглядел не так. Макс замер на секунду. Потом резко наклонился, зажмурился и вдохнул свет широко открытым ртом. Сердце затрепетало, как птица в клетке. Под диафрагмой развернулись крылья, и почему-то захотелось петь. «Думаю, тебе не надо больше ничего разбивать». Элли серьезно посмотрела на него, отряхнула ладонь от синих искр и улыбнулась. «Ну что же, счастливого пути нам!»